догнавший Чубу Сварог, сурово цыкнул на подтягивающееся воинство, чтобы заткнулись. В этой низинке сохранилась лужа океанской воды размером с хоккейное поле, а в центре лужи возлежала огромная доисторическая тварь, по-театральному красиво освещенная багровым светом заходящего солнца. Косматый ихтиозавр или рептилеобразный мамонт. И хотя чудовище источало разъедающую глаза вонь, оно не только не имело ни следов, ни склонности к разложению, но и пребывало в здравии, причем в добром. Ихтиомамонт дрых без задних ног прямо посередке лужи, и только вздымались от мерного дыхания шершавые бока, да ветерок ерошил сбившуюся в букле гриву. Полагаю, наш неизвестный друг по имени Гражданское лицо специально выбрал дорогу мимо этой туши. — Нас много, авось разбудим, — прошептал вроде как с укором, но и с долей профессионального уважения Рошаль. — Делать нечего. Тщательно осматривая почву, прежде чем поставить ногу, чтобы, не дай бог, не задеть какой-нибудь гремучий камешек, невидимый в закатном свете, отряд вслед за Чубаху обошел лужу по бережку. Один раз тварь заворочилась, возникшие волны дотянулись и облизали пыль с сапог путешественников. Отряд замер на полусогнутых, дожидаясь, когда восстановится зловонное, но сейчас ожидаемое сильней множества житейских радостей, мерное дыхание твари. И чем дальше бродяги отходили от, поэтически выражаясь, вкушающего сладкий сон чудовища, тем поневоле быстрее и шире становился шаг, и даже осунувшийся ПВР семенил легкой трусцой без лишнего хрипа. Ландшафт потихоньку начал меняться, холмы зачастили настолько, что постепенно слились в единое каменистое плато. Джунгли, еще ранее превратившиеся в островки растительности, окончательно распались на отдельно стоящие, зато огромные, высотой и толщиной ствола, похожие на вековечные дубы, деревья. Листва на деревьях имела голубоватый оттенок, отчего оказалась прибитой пылью, а каждую ветку украшала гроздь красных пупырчатых плодов, пробовать на вкус которые почему-то никакого желания не возникало. Чубаху уже не бежала, мчалась, как гонча, настолько был свежим след. Но тут дорогу пересек глубокий пологий овраг, заросший частым молодняком, и от дерева к дереву вдоль всего оврага на разной высоте тянулись белые нити толщиной в палец, натянутые как провода, кое-где одна-две, где-то веер из доброго десятка, а иногда и форменное макраме из пересекающихся, переплетающихся узоров. Первым вслед за Гуапом, спустившийся по Косогору, Сварог размышлял недолго и занес клинок над ближайшей нитью. — Я бы на вашем месте с этим не спешил, — окликнул Сварога, появившийся на кромке оврага Певер. — Очень похоже, что это Кворкас. Я читал про него у Аураима. «Кажется, это Кворкас». Появившаяся рядом с Певерм, островитянка невольно попятилась, и это гораздо надежней удержало Сварога от необдуманного поступка, чем загадочные слова. Сварог внимательней присмотрелся к белым проводам. Оказывается, они не только лежали или вились вокруг древесных ветвей, довольно часто какая-нибудь нить пронзала стволы, а заодно и листву насквозь, будто их покалывали соответствующего размера иглой. И чем дольше приглядывался Сварог, тем сильнее увиденное напоминало ему паутину. Только позвольте спросить, каких размеров должен быть паук? сплевший эту сеть. А кто это, Кворкас? — донесся бодрый голос Олиса из-за склона холма. — Вот только орать так не надо, — сказал Рошаль, мрачно оглядывая нити. — Это еще внимание привлечете, мастер-князь. — Не привлечем. Кворкас глух, как пень, — сказал Певер. — Так чего вы боитесь? — Мало кто может обвинить меня в трусости, мастер Рошаль, — выпятил грудь суб-генерал. — Но делать в сторону нашего капитана хоть один шаг у меня нет ни малейшего желания. — Граф, лучше осторожненько возвращайтесь-ка и Чубу позовите. Чубаху стояла каймах в пяти от сварога и, высоко задрав волчью голову, неотрывно смотрела на нечто в гуще веток и нитей. Не убирая шпагу в ножны, сварог направился к оборотню и положил левую руку ему на загривок. Сквозь ладонь передалось яростное возбуждение гуапа, и только потом сварог разглядел в наступающих сумерках, куда был нацелен взгляд Чубы. И тогда тот, кто висел, пронзенный белыми нитями, в грудь, под ребра и в бедро, заговорил. — Уйдите, прошу вас, пока Кворкас меня не видит. Дайте мне пожить еще немного. Еле слышно прошептал подвешенный человек, пристально ощупывающий графа взором колючих смоляных глазок. Он, что характерно, тоже был одет, пусть в изорванную, но, несомненно, риксу. — Еще один с островов, твою мать? Да что у них тут, вечер встреч, что ли? Имею честь видеть перед собой особу, не так давно побывавшую в тайнике из жидкого камня? — спросил сварог, чутко отслеживая окрестности. Пока все было тихо. — Вы мне кое-что задолжали, мастер-островитянин? И вообще, откуда вы взялись на мою голову? — Лантис! — вдруг воскликнула Кана.